Хм, честно говоря, такое развитие меня даже немного напрягает, не дай бог они перессорятся, а то потом проблем не оберешься. Все же их характер не особо сходится, в отличие от пассивной Саюки, Тамаки и Лизель, несмотря на разницу в поведении, обе видели себя альфами в группе. Уха, ну и жарища, выдохнула Юка, выйдя из самолета. Не беспокойся, не растаешь. Воспользовался я возможностью подкальнуть ее, выходя на трап следом. Внимание, изменения в отношениях. Юка Хеда, 5, но вообще-то да, было жарко, плюс 35, если не больше, учитывая, что погода была безоблачной. Помню, как в Египет летал, так точно такие же ощущения. Выходишь из самолета и сразу жаром обдает. Чувствуешь сразу, что на другой континент прилетел. Впрочем, в Египте не было видно смога в воздухе, особенно настолько отчетливо. Мы приземлились в международном аэропорту имени Бенито Хуареса, он же Международный аэропорт Мехико. Аэродром построен был, что довольно нетипично, почти в центре города, на возвышенности, что, конечно, с одной стороны опасно, так как в случае аварии и крушения самолета, тот рухнет он прямо на город с немалым шансом, а с другой его удобно покидать, так как можно было довольно быстро добраться куда хочешь в пределе города. Хотя, конечно, это задает предел расширению аэродрома, которого он уже достиг, что, конечно, серьезный минус, так как, согласно справочнику по загруженности, этот аэропорт занимает первое место в Латинской Америке, в год пропуская через себя больше 30 миллионов человек. Жесть, короче, и я, стоя на трапе, видел это достаточно хорошо. Самолетов было много, наш стоял на самолетной стоянке к западу от терминала номер 1. «Идемте, не будем заставлять встречающих нас ждать», — сказал Тобиа, проходя мимо. Мы вышли, проехали до терминала на аэропортном автобусе, прошли таможню и все прочие необходимые процедуры, на удивление быстро. Может быть, Григорий что-то такое подготовили, после чего вышли на крытую автостоянку. Вон он, Тебя указал в сторону микроавтобуса, возле которого стоял мексиканец не самой мирной наружности с плакатом для мистера Черного. Как недвусмысленно. Я ничего не знал на местном, никогда испанский не учил, хотя один раз в прошлой жизни ездил в Испанию. Однако в маске от Григория был встроен переводчик, так что это было не проблемой. Хотя сам разговор со встречающим ничем интересным не был. Мол, привет, это мы, хорошо, загружайтесь. Мексиканец открыл двери, бросил заинтересованный, но довольно вялый, взгляд на девушек, после чего сел за руль. И мы, рассевшись, поехали. Ехали мы часа три, чертовы пробки в середине дня, плюс жара, капитально меня вымотали. Впрочем, всю усталость как рукой смахнула, когда мы наконец-то приехали и я вылез из машины. Чеза? Вокруг были типичные трущобы, кои заставили вспомнить фильм «Сикария». А вот то, что было передо мной, заставляло вспомнить про кое-какое другое произведение кинематографа. Мы были на автостоянке, запиленной драндулетами разной степени побитости, мопедами и харлиями. Публика была соответствующей, столько гопоты, кое мексиканская, а значит с 99% вероятностью связана с местными наркокартелями, про кое лучше не знать, дабы лучше спалось. Я в жизни не видывал. Еще были байкеры, всякие девицы разной степени приятности на вид и прочий сброд. Ну, а сама стоянка была эдакой площадью перед трехэтажным зданием с очень красноречивой вывеской, где неоновой гирляндой были изображены сиськи, чьи соски сжимали пальцы. Что это было за заведение, я понял сразу. «Это база, Григори?» – спросил я. «Да», – просто ответил Тобиа. Я помнил, что Азазель как-то в Ранабе упоминал, что падшие твердо взялись за бизнес, связанный с кое-какими услугами, но слышать это одно, а видеть совершенно другое. Как он называется? Зачем-то снова спросил я, так как перевод надписи в функционал маски не входил, только звуков. Бар «Крученая сиська». Совершенно спокойным и будничным тоном сказал Тобиа, после чего пошел ко входу. Я бы так не смог. У входа же тем временем было целое представление. Сиськи, сиськи, сиськи. Налетайте, сиськострадальцы. Здесь, в крученой сиське, лучшие пары сисек во всем этом городе. Все сюда, сиськострадальцы, тут настоящее сиськохранилище. Орал в громкоговоритель, зазывало у входа. Есть сиськи белые, есть сиськи черные, есть сиськи китайские, есть сиськи испанские. Сиськи большие, сиськи маленькие, сиськи средние, сиськи текучие и сиськи веснушчатые. Навались, ищите себе сиськи, все сюда. А если не найдете, то значит нахер они вам не нужны. Налетайтесь из кастрадельцы. Брат, куда мы приехали?» Голосом, совершенно не скрывающим всю степень офигевания от происходящего, пробормотала Юка, идя вслед за мной. «Я же шел за тебя, а тот за привезшим нас мексиканцем, в Мексику. Ты что, не ожидала увидеть тут мексиканцев?» Сострил я, хотя и сам не чувствовал себя в своей тарелке. Кучка новоприбывших, причем большей частью девушек, сразу привлекла внимание местной гопоты. Наверняка мы сейчас столкнулись бы с подкатами, если бы гопоты явно не знали ведущего нас сотрудника местного заведения. Не то что я их боялся, вовсе нет, даже без тебя или Дзюбе я и мои фамильеры справились бы с этой гопотой без особых усилий, но влезать в лишнюю потасовку я не хотел. Да и как цвел определенное нервирование при виде гопоты я из себя, как оказалось, еще не выветрил. «Ты ожидала понча, сомбреро, мариачи и буррито?» Продолжил я. «Нет, конечно». Юка покраснела. «Но что-то более приличное. Не могу тебя в этом винить». Согласился я, тоже не находя особой радости в нахождении тут. «Ну, зато можешь найти чем себя занять, пока я и остальные будем искать сестренку». «Чем это?» – удивилась моя сестра-близнец. «Сиськи у тебя ничего», – ухмыльнулся я. «Думаю, в этом заведении свою популярность ты урвать сможешь». «Внимание! Изменения в отношениях. Юка Хеда, 70. Пошляк, извращенец, животное». Зашипела тут же Юка, правда стараясь не повышать голос. «Плевать, что там у тебя за суперсила. Вернемся домой, я тебе это еще как припомню. Ой, боюсь». Подумал я про себя, решив не говорить это вслух, а то еще взорвется. «Внимание, покупатели сисек, не пропустите нашу сиськораспродажу. Если вы покупаете одну сиську по обычной цене, то вторую, такую же, дают вам бесплатно. А если где-то найдет сиськи дешевле, то жмякните их, ха-ха-ха». Тем временем продолжал орать зазывала. Собственно, его скрипучий, пьяный смех из-за громкости был особо неприятен, так как мы уже дошли до входа и орал он фактически нам прямо в уши. Однако, заметив нас, он сперва глянул на идущего впереди своего коллегу, а затем на девушек, причем крайне грязно. Что хуже всего, так это то, что он глянул таким взором и на меня. «Алло, Карлос, что тут у нас, новенькие девочки?» – спросил он, после чего тыкнул в мою сторону пальцем. «О, особо близняшки, такие зайдут отпад как хорошо, у меня уже зарядился и готов, они к боссу». Просто ответил Карлос. «А, босс первый, видать не совсем понял зазывала. Нет, к боссу по особым делам. А, жаль, ясненько». Зазывала слегка стушевался, впрочем, когда мы начали проходить мимо него, он снова заговорил, на этот раз обращаясь к нам. «Буэнос начес, сеньориты и сеньоры. Если надо, то у нас не только сиськи, но за отдельную плату и остальные дырки тоже. И сиськи у нас на любой вкус, и ангельские, и демонические, и ящерские, и даже русалочи с драконьями сиськи имеются. Это бар крученая сиська», — крикнул он нам вслед, когда мы вошли внутрь. «Вау, какое место! То, что было внутри, я, как обладатель качества извращенец с большой буквы и сискомания уровня очень высокая, неположительно оценить ну никак не мог. Помещение, стилизованное под ацтекский храм и где играла музыка, что одновременно умудрялось и возбуждать и расслаблять, было большим в высоту, под два этажа и, под стать габаритом, широким. Ну и, как и ожидалось, это был стриптиз-бар. Целая пачка сцен в различных местах, с шестами или без, и на каждой как минимум по одной обладательнице сисендр. Причем девушки, находящиеся в категории от полуодеты до почти неодетые, извивались не только на сценах, но и на столах и стойках. И да, разнообразие тут было в край, зазывал и не врал. Секунду подумав, я проверил статус. ХМ, тут не только человеческие, причем левел некоторых был больше 100 или даже 200, но и падшие ангелы, и даже демоны. Я так удивился, что решил спросить об этом тебя. «Эй, вон та девушка!» Я указал на одну из блондинок на шесте, что трясла своими обнаженными буферами пускающей слюни публики. «Она демон, и она не одна тут, они из низших эмигрантов». «Спокойно, как ни в чем не бывало», — ответил один из главных агентов Григории. «Такие бывает бегут в человеческий мир, желая найти больше возможностей для себя и устраиваются в подобные заведения, где общий набор и некоторая публика любит разнообразие. И никаких проблем с фантастическим расизмом?» Хотел спросить я, но решил потом. Сначала стоит босса этого заведения увидеть. Карлос тем временем провел нас через зону для клиентов и провел в проход, куда, судя по надписи, пускали только персонал. Затем мы поднялись по лестнице на 2 этажа вверх, прошли немного по коридору, причем идя так, что я понял, что мы сейчас должны были быть над залом и остановились перед дверью с большой надписью «Босс». Рядом с ней был домофон и Карлос нажал на кнопку. «Господин Эрануэль, я доставил гостей». «Хорошо, Карлос, можешь идти». Послышался в ответ из динамиков через секунд 20 прокуренный голос, заставивший меня почему-то подумать про сутенера. «Так, все шлюхи вон». Карлос молча развернулся и пошел назад, а мы услышали, как защелкали замки и дверь открылась, выпуская стайку девиц разной национальности, причем расово не только в человеческом понимании, спасибо системе, услужливо определяющей, кто к какому виду относится. Сами девиц были все как на подбор богаты внешность. Я, надо сказать, и внизу обладательниц даже среднего балла в категории «я ее хочу» не видел, все не меньше высшего, что человеческие самки, что нечеловеческие. Хм, шутливые мысли про хозяина этого места как про сутенера стали более обоснованными. Впрочем, уже по имени понятно, что это падший ангел, а причина падения, похоже, им совершенно не скрывалась. Девицы, прошмыгнувшие мимо нас, были почти не одеты, многие держали в руках отдельные элементы одеяния, явно не успев их в спешке надеть. Тут и слепому понятно, что внутри было. Впрочем, кто я такой, чтобы возмущаться? Дождавшись, пока проход освободится, мы вошли внутрь. Примечание к части. Нет, в баре нет вампиров, но это будет не единственная отсылка к «От заката до рассвета». Вообще, читая ацтекскую мифологию, у меня родилось для этой арки немало идей. Так что ждите, думаю, понравится. Глава 46 или обстановка на месте. Я с сестрой плечом к плечу вошли в комнату, где царила довольно темноватая обстановка, создающая атмосферу запретного таинства. Остальные последовали за нами, за исключением Тобиа, который успел уже проскользнуть внутрь. Комната оказалась нехилым таким кабинетом, с прозрачным полом, открывающим хороший вид на весь тот фестиваль танцующих голых сисек, что был внизу. Вдоль стен стояли диваны, дизайном своим позволяющие устроить на них удобный такой траходром на двоих-троих, несколько столиков, бар, занимавший большую часть одной из стен, а на самих стенах были настенные светильники, тускло освещающие помещение. Ну, а у противоположной от входа стены стоял большой письменный стол стародавнего дизайна, за которым на красном кресле расселся раздетый по пояс очень мускулистый блондин в солнцезащитных очках, смотревшихся немного неуместно, учитывая слабое освещение в комнате, и увешанный немалым таким количеством золота. Ну там цепи, браслеты, даже пояс. Эрануэль. Падший ангел, шестикрылый, уровень 1147, хп, 2081-2081, сила, 1703, ловкость, 1207, телосложение, 1692, сила воли, 1532, интеллект, 1189, а во, у падших ангелов, что я видел раньше, уровень был от 400 до 200, а тут больше 1000. Вот тебе и наглядная демонстрация разницы между двукрылым ангелом и шестикрылым. Блин, тогда каким же монстрилой должен быть Кокобель? Все же мне скорее всего по-любому предстоит с ним сразиться, так как он хочет убить Риассона и начать войну, а мне все это ни разу нахер не нужно. Я вообще обеими руками за идею Азазеля про мир. Никаких угроз близким тебе людям и сплошь тишь, да благодать. Надо будет только надрать рожу Коке, бригаде хаоса, Резевиму, Аиду и желательно не допустить вызволения Тригексы. Задачка сложная, но надеюсь, что осуществимая. Ах да, там потом еще через лет 10-20 нападут какие-то херы из другого измерения, чей главный обладает силой бить сквозь время и пространство, и уже этим заставляет Тригексу выглядеть прям безобидной овечкой. Ну и да, мне еще хотя бы до Райзера дожить надо, пробившись сквозь неканоничных антагонистов и прочие внезапные события, которые мне может подкинуть Геймстарт. Кстати, раз уж меня раскрыли, то Азазель не будет посылать ко мне Рейнар, чтобы ликвидировать. Что тогда будет с Осией? Ах, чертовы взмахи крыльев бабочки, надо будет потом капитально подумать об изменившихся обстоятельствах, а то нельзя никаким образом позволять ей попасть в лапы монашкафила Диадоры. Осия слишком хорошая девочка, чтобы стать жертвой этого потерявшего берега отмороженного фетишиста. Пока я думал, мы прошли половину комнаты, и тебя решил обратиться к Эрануэлю первым. Вечер добрый, Эрануэль-сан, я тебя Айкуси, а это, начал он, но был прерван тем, к кому он обращался. Да-да-да, куча епошек и всяких экзотических цыпочек. Резко махнул падшей рукой, наглядно окидывая взором нашу группу, особенно задержав взгляд на моих фамильярах. Почему я знаю, что задержал, ведь на нем были солнцезащитные очки. Ну, он просто опустил немного их вниз на этом моменте. Азазель прислал мне всю нужную инфу. По его тону мне показалось, что падший явно был раздражен нашим появлением. Хаем, может из-за того, что мы прервали его, когда он развлекался тут. Хаем, ну я тут с ним солидарен. Глядя на тех красоток, я на его месте тоже был бы раздражен. Значит, ищите каких-то нацистов. Что ж, поздравляю ими. Похоже, тут еще куча народу заинтересовалась. Простите, аккуратно, с самым минимальным намеком на удивление, спросил тебя. А все просто. Я отвечаю за эту станцию и у меня хватает связей, чтобы знать, что происходит в округе. Он указал рукой вверх, и мы, подняв головы, заметили большой монитор на потолке, который загорелся, показывая карту Мехико. Различные районы города были закрашены в различные цвета. Центр и еще ряд мест был закрашен в белый, но были также и красные районы, а также серые. За последние пару дней сюда привалило немало экзорцистов из Европы. Есть слухи, хотя и не подтвержденные, что среди них есть несколько обладателей священных мечей. Начал объяснять Эрануэль. Их главный штаб в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Священные мечи, ха, надеюсь, Зиновия и Ирины среди них не будет. Не хватало еще и их раньше канона встретить. Думаю, туда неплохо было бы наведаться. Предложил тебя. Во время Второй мировой войны между Ватиканом и Третьим рейхом были кратковременно кое-какие рабочие контакты. Возможно, они кое-что знают, чего не знаем мы. Но пойду я туда, конечно же, один. Флаг тебе в руки, подумал я про себя. Смысла переживать за тебя я не видел. Он был на том уровне силы, что угрозу ему среди представителей церкви представлять никто не мог, если там, конечно, не окажется Васко Страда, но от этого супердедка тебя мог просто скрыться, благо его Лангинус легко позволял это проделать. Твое дело, но это вообще еще не все по церковникам, продолжил падший. Также есть намеки, что заявилось несколько моих бывших крылатых родственничков, причем не абы каких, не Серафим, надеюсь, спросил я, учитывая ситуацию, всякое может быть. Нет, секьюрити, ни десятикрылых, и ни двенадцатикрылых там точно нет. Но мистический радар на моей базе уловил кратковременное наличие одного уровня восьмикрылого. Кого именно, рай его знает, он мог уже и назад вернуться, больше его не замечали. Или он сейчас просто хорошо скрывается, добавил тебя, или хорошо скрывается, согласился падший. Извините, а что означают красные и серые цвета, неуверенно спросила Юка. Красный, детка, на слове детка Юка заметно дернулась. Места, где особо сильно активничают последователи ацтекского пантеона. Так называемые воины-ягуары и воины-орлы. По сути люди, магически усиленные местной магией. Если не будете лезть в их дела, то они угрозы представлять не будут. Однако если зацепить ну, за последних пару дней уже было несколько стычек между ними и экзорцистами, а также демонами. В городе демоны? Спросил Дзюбы. Есть немного, кивнул Эрануэль. Сейчас стало чуть больше, а может и меньше. Церковники, стоит им их увидеть, с ними не церемониться. Тут нет их территории, а вот позиции Ватикана сильны, да и местная мифология их не жалует. Можете столкнуться с ними на помеченных серым территориях, как, впрочем, и с кем-нибудь из вышеперечисленных. Это, как надеюсь догадались, своеобразная нейтральная территория. Впрочем, смертные не должны вас особо беспокоить, так как тут могут охаживать местные боги. Так что советую быть немного поосторожнее. О, прекрасно. Столкнуться с противником уровня бога, учитывая, насколько все с религией у ацтеков было кровожадно. Ну все эти вырезания сердец и прочее. Мне мое сердце, если что, все еще нужно для личного пользования. Хорошо, а что насчет нашей цели? Спросил я. Они, сволочи, мою сестру, как-никак, похитили. А ничего, мальчик, развел падший руками. Пусто. Вроде всеобщее внимание ваши воры привлекли, да только найти их пока никто из прибывших не смог. Сюда даже, хотя я стопроцентно не подтвержу, заявились представители норвежской мифологии, а также, возможно, кельтской. Так что на ваших голубков идет серьезная охота. И какова реакция Азазеля на все это? Задал вопрос Тобиа. Разве губернатор не пришлет нам подкрепление? Как раз таки да. Эрнуэль довольно усмехнулся. Завтра прибудет одна из девочек босса с новым оборудованием. Сам босс просил вас не активничать, пока она добирается сюда. Кто именно? Гравил. Давно ее загорелой задницы не видел. Прям вне себя от счастья. Хм, хорошо. Кивнул Слыждак. Это все? Ага. Амалет, детка. Эрнуэль нажал на кнопку на столе, видимо включив связь. Тащи свою попку сюда, покажешь моим гостям, где они могут расположиться. Да, сэр. Пропел в ответ мелодичный голос и через минуту дверь открылась, показывая красивую эловолосую секс-бомбу, упавшую с небес. Прошу за мной, я вам все покажу. Судя по соблазнительному тону, показать она хотела много чего. Ага, буркнул я, но когда все направились к двери, я подошел к хозяину этого заведения. Господин Эрнуэль, можно вас на пару слов? У меня к вам дело. Какое? Без всякого интереса ответил падший. Я секунду колебался, прежде чем озвучил. Мне хотелось идти искать сестру, но, если честно, я полностью понимал, что в незнакомом городе миллионники это совершенно нереально. Сам я был в диком напряжении, так как за последнюю неделю на меня слишком много обрушилось, а сам я был лишен хоть какой-то возможности нормально расслабиться. Все эти демоны-изгои, ниндзя, нацисты, хрены в черных одеждах, что похитили Эмика, мне все нервы съели, того и гляди, в Джаггернаут Драйв войду. Это касательно услуг по части отдыха в вашем заведении, во всех его формах, а то ваш зазывало очень много чего предлагал. Лицо Эрнуэля тут же из безразличного стало заинтересованным. Господин Секьюрити, за ваши деньги все что угодно, ну разве что я лично тебе не отсосу, этого ты от меня не дождешься. Засмеялся падший. Какой язык у этого ангела? Впрочем, это падший, заведующий стрип-баром. Так, деньги. Я похлопал себя по пустым карманам. Блин, у меня ничего нету, в самолете за все платил тебя. Айн момент. Я поднял указательный палец, развернулся и подбежал тебя. Икуси-сан, у вас с деньгами как, не подскажите? Слыждак немного пристально на меня посмотрел, прищурился, явно задумавшись, после чего протянул мне кредитную карточку с надписью «Азазель». Он прислал это, сказал наличные расходы, ответил один из лучших бойцов Григорий немного смущенно. «Это его личное?» – спросил я, беря ее. «Да, это что?» – подумал я, рассматривая кусок пластика. «Пластика ли?» – в моих руках. «Хм, используем систему, чтобы изучить ее. Азазель кредитка. Артефакт класса эпический. Материал. Суперпластик, зачарован на нерушимость высокого уровня. Качество. Высшие. Свойства. Имеет прямое подключение ко всему денежному бюджету Григории. Стоп, это что? Местная версия легендарной быт-кредитки? Азазель дал ее тебе, так как, зная Слыждага, ему деньги по большому счету ни к чему, и он не будет их тратить больше, чем ему нужно. Но тут есть я, так что почему бы мне ею не воспользоваться? И главное, не пропасться на глаза одному критику в очках. На моем лице появилась довольная, даже пошлая улыбка. Небольшая, но месть Азазелю за будущие его выходки. Лис, иди-ка сюда. Я подозвал свою темную эльфийку. Господин Иссей, спросила она, а я в ответ схватил ее за талию правой рукой и подтянул к себе. Ах, неужто вы прямо тут решили развлечься? Нет, но развлечения сейчас будут. Я повернулся к Эрнуэлю, прижимая к себе Лизель. Падшему такой вид явно понравился. Внимание, изменения в отношениях. Эрнуэль, плюс 100. Деньги не проблема. Я махнула за Зель кредиткой. Сегодняшней ночью я отдохну на полную. Интерлюдия 6. Юка Хеда. Здравствуйте. Меня зовут Юка Хеда, и сейчас я нахожусь на пределе своих нервов, что не начать драку с одним дегенератом, который, к огромному сожалению, является моим единокровным братом. Вот скажите мне, а чем они с Йокайми его сожри? Он думает. И чем снова они с Йокайми его сожри? Перед этим пускай еще и хорошенько пережуют, а под конец выплюнут, он занимается. Ладно, может мне стоит начать немного сначала. Для начала скажу прямо, мой брат-близнец один из худших братьев-близнецов, которые могут достаться вам в вашей жизни. Нет, он не преступник, наркоман, домашний тиран или что-то подобное. Он всего лишь сперматоксикозный извращенец без тормозов, который однажды помогал своим дружкам, таким же отбитым на голову дегенератом, пытаться украсть мое нижнее белье. Во имя справедливости, Так они кричали, когда я их застала за этим и отмудохала. И это было бы не самым худшим, не выставляя они так открыто свое дерьмо наружу. Серьезно, он и его банда всю среднюю школу на весь класс прилюдно и громко обсуждали, что было в последнем хентае, который они посмотрели и пытались подглядывать в раздевалках. И честное слово, мне было бы просто неприятно вся их слышимая полемика о сиськах и попках, не будь Эсси и моим братом-близнецом, и именно из-за этого мне часто приходилось слышать шепот: о, это сестра того самого Ильюка, сделай хоть что со своим братом. Тьфу, единственным светлым лучиком в этом всем было лишь то, что Катаси и Мурима с остальными девочками из клуба Кинда были полностью на моей стороне и знали, что я не имею абсолютно никакого отношения к его извращенским замашкам. Вообще, с чего это все могло начаться? А с того, что Эсси в 10 лет, вот так совершенно просто и внезапно, начал ходить и говорить сиськи то, сиськи се, словно в него какой-то злой дух вселился или кто-то его проклял. Хм, зная то, что я знаю сейчас, может так оно и есть. Надо будет Дзюбэ-сенсея попросить провести обряд экзорцизма. Вдруг сработает. Вот так я и жила, борясь с постоянными выкрутасами из се, пока мама не решила перевести нас на первый год старшей школы в новую, Куа. Раньше она была только для девочек, причем элитной, но в этом году ее сделали общей и открыли места для поступления простонародья. И тут такое завертелось. Иссе, когда он про это услышал, просто распирало. Его вопли: у меня точно теперь будет гарем. Сотрясали дом целую неделю. Я же думала только о том, что меня ждало, когда это бесполезное и похотливое чудовище загадит мне в новой школе всю репутацию. Но потом, за пару дней до начала учебного года, он словно изменился. Стал более спокойным и, что своей внезапностью полностью выбило меня из колеи, язвительным. Вот каким-каким, а язвительным Эсси никогда не был. Он даже огрызаться нормально не умел, в отличие от своих дружков. Дальше больше. Вечером я заметила, что он копался в моих вещах. Почему он? Ну, а кто еще будет трогать мой спортивный инвентарь, скажите мне, пожалуйста. Один из его дружков, помнится, после трепки, ныл, что я и остальные из клуба Кинда своими синаями пытаемся кое-что заменить. Пошляки, конечно же, другое придумать и не могли. Но они один раз попытались наклеить на него наклейки с надписями «Любимый самотык ледяной Мегеры». И как я только их тогда из окна не выбросила. Ладно, короче, когда я пошла к нему разбираться, мой братец начал нести сперва какой-то бред, а затем начал еще и слишком хорошо уклоняться, при этом обещая, что он исправился и больше не будет публично пошлости разводить. Я ему, конечно, не поверила, но решила все же от просто так, ничего не ожидая, дать ему шанс. И, к моему шоку, он свое обещание сдержал. Сейчас я понимаю, почему. Это все эта перчатка-механизм была причиной, но тогда я была настолько шокирована, что решила сдержать обещание и убедила знакомых девчонок попридержать коней и моего братца не травить, рассказывая всем, кем он и его дружки на самом деле являются. Большой сложности с этим не было, так как два других пошлых барана, в отличие от Эссе, мозгов за лето совсем не набрали, и как были похотливыми обезьянами, так и остались. Да и касательно них никаких договоров у меня с братом не было. Но Эссе и мало того, что он прекратил вести себя, пошло даже дома, так еще быстро стал парнем номер один для всей школы. Нет, я могу понять, что в ситуации, когда пара десятков парней на несколько сотен девчонок, при нужных задатках, вроде привлекательной внешности, какой-нибудь парень может стать магнитом, но я не могу вообразить на его месте моего братца-болвана. Меня шокировало, когда я узнала, что он в центре сплетен среди подавляющего количества девчонок школы, причем далеко не на тему о похотливые животные, на которых эволюция отдохнула. Так еще и его физические способности резко подскочили. Они, конечно, не были раньше бедственными, но и не являлись выдающимися. А тут он внезапно стал чуть ли не чемпионом всей школы. Последней каплей стал его визит в клуб Кинда. Капитан клуба, Матидзуки Сэмпай, настоящий мастер Кинда, лучше которых я не встречала, сражалась с ним всерьез. Я могу это со стопроцентной уверенностью сказать, просто видя, а он не получил ни единого удара. Тогда меня сорвало. Я попыталась из него выдавить ответы, но он от меня только отмахнулся. Впрочем, тогда я хотя бы поняла, что он просто умудрился нацепить на себя маску хорошего мальчика, а внутри был все таким же извратом, грезившим о порядках позапрошлого века, словно он потомок рода Токугава. И это меня немного подуспокоило, ведь теперь это был лишь только вопрос времени, когда все всплывет наружу. И на это потребовалось полтора месяца. Гораздо больше, чем я ожидала. Выдал он себя во время голосования по поводу школьного игрового турнира. Я даже чуть-чуть в тот момент расстроилась, что он таким и остался, не сумев себя сдержать и опозориться перед всей школой. Но, внезапно, он снова меня шокировал, причем не меня одну, а всю школу, умудрившись выйти победителем в соревновании, уделав одновременно команду Риас-Семпэ и Сауны-Семпэ. Мне даже обижаться на то, что он заставил меня в купальнике оттанцовывать на платформе над бассейном, не захотелось, настолько это было невероятно. Но сейчас-то все стало понятным. Ками, ну почему такая сила досталась именно ему? Я уверена, что будь она у меня, ничего бы из этого не случилось. Да, Иссей так и остался бы безнадежным извратом, но зато не пострадал бы, как и мама с Айной, а сестричку Эмика не похитила бы кучка каких-то фриков. А если бы и похитила, то я бы не стала торчать в одной комнате с кучей гайбзинских шлюх, вместо того, чтобы спасать младшую сестру. Какого черта ты тут уселся? Я наконец нашла братца в этом обиталище порока. Ау, Юка, а почему я не могу? Не совсем внятным тоном спрашивает он, сидя на диване за столом, на котором вытанцовывает пара девиц, почти голых, зато у одной черные крылья, а у другой крылья как у летучей мыши. Это, значит, демон? Да, и да, это не все гайбзинские девицы, что там были. Комната была больше гостевой в нашем доме, и там было еще 6 платформ с шестами, на которых вертелись по одной-две раздетых девицы. Причем одна была высоким стеклянным круглым аквариумом, в котором плавала какая-то проститутка с рыбьим хвостом вместо ног, и никто из них на мое появление не обратил никакого внимания. Вот тут посмотри, он указал на стол, и судя по голосу, явно был в подпитии, благо на столе стояло немало бутылок, падший рай и ад в одном месте. Я прям чувствую, как горю. Ты, начало я, но он перебил, начав дергаться, словно пытаясь натянуть штаны и махнуть одной рукой в жесте «подожди», дрочил он себе там, что ли. Эф, в таком месте это было бы неудивительно. Правда оказалось гораздо хуже. Из-под стола показалась сперва одна голова, затем вторая, а потом и третья, которая принадлежала Лизель. Ладно, проигнорируем тот факт, что его там обслуживало сразу трое, благо когда мы познакомились, я улавливала кое-что схожее между этой эльфийкой и Айкой Кирью. Эх, жаль, что она не такая, как хладнокровная Сайка или серьезная Тамаки. Подождав, пока братец натянет штаны и встанет, я продолжила. Эмика похитили, а ты тут тратишь время на всякую фигню. Так что да, тут я рявкнула. Какого хера ты тратишь время на развлечения со всякими продажными девками? Ой, вот оно что. Иссей почесал затылок, после чего устало на меня посмотрел. Тебе надо расслабиться. Чего? Я впала в ступор от такого предложения. Того, ответил он. Тут и выпивка есть, и девочки вполне не против, Юри. Мразь. Я со всей силы влепила ему пощечину. Он лишь немного дернулся. Животное. Воцарилась тишина, все замерли. Я, чуя, как наворачиваются слезы на глазах, развернулась, чтобы уйти, но он меня резко остановил и повернул к себе. А ты слишком горячая и от этого тупишь. В его голосе теперь было куда больше холода, чем я слышал от него до этого когда-либо. Скажи, что мы можем сделать? Какой твой план поиска? Носиться по городу с населением с небольшую страну, выкрикивая имя нашей сестренки и привлекая к себе каждого потенциально или настоящего врага. Он не мигая смотрел мне прямо в глаза, и он показался мне в этот момент очень уставшим, словно он никакой радости от происходящего не испытывал. Мы не можем найти ее сами, а поэтому у нас нет выбора, как сейчас ждать и довериться профессионалам. А ожидание, когда близкий тебе человек под угрозой, терзает больше всего и в будущем серьезно повредит. Так что я ищу способ его подавить, ведь это просто-напросто необходимо. Иначе какой прок в бою от нервного придурка? Он ведь не шутит. Ну, я имею в виду, что он это все взаправду говорит. Тебе тоже надо выпить и расслабиться. Он повел меня к дивану, в то время как музыка снова заиграла, а девицы продолжили танцевать. Эй, погоди, братец. Я начала нервничать, когда посадил меня на диван. Лизели и еще пара девушек пристроились по бокам. Мне только 17 исполнилось. Как говорят в одной стране, 17 это тот возраст, когда море по колено, ответил он, протягивая мне большую кружку. «И не бойся, если напьешься, я с тобой ничего делать такого не буду. Обещаю». Мне показалось, что он потом добавил в отличие от остальных. Я поднесла кружку ко рту и неуверенно начала пить какое-то пойло, чтобы утреннее пробуждение сопровождалось адской головной болью от похмелья, а сама я оказалась раздета по пояс и в объятиях двух девиц, одна из которых в своих руках держала мои порядком влажные трусики. «Ками, как хорошо, что я не способна этого вспомнить. Примечание к части. Сразу скажу, ничего ГГ, кроме попытки успокоить сестру через спаивание, с ней не делал, лично. Ага, экстра вторая. Моя лимонно-клубничная жизнь в баре крученая сиська. Вот я не могу представить, чтобы он с девушкой может не за деньги», — прорычала Юка, прежде чем снова приложиться к бутылке текилы. «Второй. Как она умудряется столько пить? Глоть-глоть, а его дружкам ни за какую монету никто не даст точно». «Я права?» — Юка пьяно спросила сидевшую рядом путану. Причем путана была из падших. «Ну мне откуда знать, девочка?» Лукаво улыбнулась та в ответ, рукой при этом забираясь ей под майку и поглаживая пока рукой по ее животу. Юка, что характерно, этому совершенно не сопротивлялась. «У тебя то самой хоть что-то было, мне то зачем?» — воскликнула моя сестра-близнец, махнув бутылкой. «Мне еще рано, у меня нет никаких пошлостей в голове». Сказав это, она опустила взгляд на грудь падшей. «Отличная у тебя грудь, может, у меня такая же будет». «Эх, Юка, как много ты не знаешь», — усмехнулся я, сидя через две путаны от нее, при этом целуясь в засос с одной, что относилась к расе демонов. «Хе, представляю ее шок, узнай она правду». Хотя как бы шок от того факта, что ее мать и старшая сестра инцестуальные извращенки, не оказался бы слишком серьезным вплоть до смертельного уровня. Нет, пусть лучше это подождет. Вот что я подумал, исследуя ротовую полость демоницы. Хм, надо сказать, там никаких отличий от человеческой. И я это говорю совершенно серьезно и со знанием дела, ведь с противоположной стороны от меня, прижимаясь и исследуя в данный момент своим языком мою шею, сидела уже человеческая девушка, так что у меня была возможность для немедленного сравнения. Так вот, так я и сидел, обнимая пару девушек и целуясь с ними, причем они обе, вместе с Лизель, перед приходом втроем лизали мой член и яйца. «Фу, как мерзко!» — воскликнули бы многие, но лично мне, после бутылки крепкой текилы, было совершенно на это похер. К тому же я принял душ с мылом. «Кстати, а Лизель, ну не надо быть настолько строгой к своему брату, Юка. Лизель сейчас пристроилась к моей сестре с другой стороны от падшей, принимая активное участие в ее спаивании пополам с развращением. Ты мне же поверишь, если я тебе расскажу тебе про мой с ним самый-самый первый раз? Нннне, ты мягкий знак», — рыгнула Юка, поворачиваясь к темной эльфийке. «Ты как Кирю, такая же пошлая негодяйка. Может, ты на самом деле и есть Кирю? Ха-ха, я поняла, это же возможно, раз магия существует». «Возможно», — воскликнула сестрица, пытаясь вскочить, но у нее это не вышло, Лизель удержала ее, а затем заткнула хохочущую Юка поцелуем в губы. И Юка не стала пытаться ее оттолкнуть, ну точнее сперва неуверенно попыталась, а затем расслабилась и отдалась. «Ау-ау-май», — оторвавшись от ротика демоницы, протянул я, наблюдая за лесбийским поцелуем моей сестры-близнеца и фамильера. И это быстро стало тройничком, когда падшая рядом потянулась языком к Юкиным ушам, одновременно в наглую уже играясь с ее грудью под майкой. «Ну давай, секьюрити, не отвлекайся», — промурлыкала мне демоница томным голосом. «Или я уже тебе наскучила? Если ты этого так боишься, можешь снова возбудить мой интерес пониже», — ответил я, не отвлекаясь от лесби-тройничка, с интересом глядя, к чему это приведет, параллельно рукой взяв демоницу за голову и опуская ее пониже. «Есть успех», — мелькнула мысль, когда ощутил руки на своем паху, пока скрытым кожаными штанами. Все же мне пришлось их одеть, когда Юка завалилась, а то немного неловко было бы наслаждаться тройным минетом, когда к тебе Цун-Цун без дери зашла. Но теперь то стыдиться было нечего, Цун-Цун вон этого не делает. Так что я немного приподнялся, помогая демонице спустить мешающую ей часть моего гардероба. Конечно, спаивать свою сестру — такое себе дело для кармы, но ей точно надо расслабиться. Все же потеря нервов — дело серьезно, я по себе знаю. Сейчас, как бы не было противно, мы реально были бессильны хоть как-то помочь, и Микой были вынуждены полагаться на расторопность Григори. Ну, тут можно было немного успокоиться, тебя не зря топ-боец этой организации, да и в разведке шпионажа он мастер экстра-класс. Но в данную секунду от этого не особо легче, ведь что те твари сделают с Амикой, я не мог даже представить, и это чудовищно изводило. Так что я решил расслабить нервы самым радикальным методом. Можете называть меня дегенератом сколько влезет, но вы не на моем месте, так что идите как в одно место. Повезло, что сестра заявилась. Это немного избавит ее от нервного напряжения. А завтра я предложу пустить нас пройтись по городу, провести разведку. Я ничего от этой прогулки, конечно, ожидать не буду, но давайте, моя удача любит выписывать странные фортели. Ты хорошо целуешься. Юка наконец-то оторвалась от Лизель. Куда лучше Кирю. О, какие грязные секретики ты скрываешь, сестрица, протянул я, испытывая желание свистнуть на признание сестры. И только через секунду до меня дошел истинный смысл сказанного. Чего? Так, чего это я не знаю в школьных отношениях. Внезапно эта мысль стала самой важной в моих мыслительных процессах. Даже важнее ощущение от обволакивания моего члена теплым ротиком из местного ада. К тому же в сердце внезапно стрельнуло, и я почувствовал в груди что-то горячее. Блин, я что, начал испытывать ревность? Эй, меня должно волновать то, что моя первая в этом мире девушка целовалась с другой девушкой. Причем этой девушкой была моя сестра-близнец. Так стоп, я конечно не особо представляю причины для этого, но не может ли быть причиной то, что испытывая чувство к Иссею, Кирю одновременно тянула и к его близнецу? Или это было только из-за того, что Юка близнец Иссея? Увы, расследованию мешал тот факт, что я был нагло проигнорирован. Я не только тут целовать умею, хищно ухмыльнулась Лизель, после чего подмигнула, должно быть падший позади Юка. Давай покажу, где я еще умею. Эй, ты чего? Слабо запротестовала Юка. Когда падшая втянула ее полностью на диван, Лизель схватила ее за ноги и раздвинула их, после чего залезла головой Юка под юбку. «Ой, чего ты там? Эй, не надо там, не трогай! Нет, не снимай их!» Юка понятно чему пыталась сопротивляться, но выходила у нее так себе, да и делала она это без огонька. К тому же протесты быстро сменили стонами, когда Лизель начала целовать кое-какие другие губы у Юка. «Нет, не там, ты шалунья, Лиз, о-о-о!» «Нет, это в первый раз, когда там кто-то другой, ну вообще», – пробормотал я. Впрочем, мне было на что еще отвлекаться, все мне внизу тоже оказывали сервис-услугу. «О-о, да, молодец, я сейчас кончу». «Да», – разрядившись в рот демонице, которая не стала отстраняться, я чуть переведя дух, встал и окинул взглядом зал, наконец-то отвлекшись от игр Лизель с Юка. «Ну что, девушки, числом с десяток, половина из которых падшие», все еще танцуют с шестами, причем все стараются перегнать друг дружу по соблазнительности исполнения, явно рассчитывая на чаевые. Да, глядя на них, они их к утру явно заслужат, если я смогу. Хм, а я смогу, так, мне надо немного остудить голову. Пробормотал я, остановившись на главном номере в зале. Большой стеклянный цилиндр, в котором кружилась вокруг шеста самая настоящая русалка. И нет, не рыба с ногами, как было в каком-то там Томиранабе. Заметив мой интерес, она остановилась, показывая свою обнаженную грудь и призывно раскинув руки, зовя поплавать с ней, и соблазн был слишком велик, чтобы отказаться. Ухмыльнувшись ей, я как можно более твердой походкой направился к аквариуму. «А не боишься утонуть в нетрезвом виде?» – послышался в голове ехидный голос Драйга. «Позорно будет, если мой носитель захлебнется в таком маленьком сосуде с водой», поддавшись похоти. «Заткнись, варежка», хмыкнул я в ответ, дойдя по лестнице, по которой надо было забраться, чтобы перелезть в аквариум. Русалка уже всплыла наверх и теперь приветливо махала ручкой сверху. «Я в полноценном бассейне это еще не делал. Да и вообще, сколько из твоих носителей могут похвастаться сексом с настоящей русалкой?» «Семеро», фыркнул в ответ Драйк. «Так что не обольщайся, у меня уже был носитель, который переспал с представительницей каждой известной разумной расы. Ты же в зоофилию уйти, чтобы его обойти, не собираешься ведь? Вот иди нафиг, такая очивка мне нахер не нужна», ответил я ящеру, поднимаясь по лестнице. Далось это на удивление легко, все же я походу не настолько напился, чтобы совсем уж лишиться координации. Забравшись на край, я посмотрел на русалку, которая отплыла к другому краю, давая мне место, чтобы спуститься и призывно раскрыв руки. «Да, к Кстати, а це мамкой своей кто-нибудь из них спал? Нет, можешь возрадоваться, тут ты первый по части извращений, ответил Драйк после продолжительной паузы. Да, уже этим горжусь, саркастично ухмыльнулся я, и, ебадабаду, под знаменитый клич сиганул в аквариум, навстречу рыбьим сиськам. Примечание к части, как и обещал, совершенно новая глава, которую в прошлом я так и не реализовал, хотя и обещал. Хинты, конечно, не так много, больше про сюжет, хотя и такой же пошлый. Ну и да, реализовал вместе с интерлюдией, чтобы не было опять старое. Глава 47 или встреча в Мехико. Внимание, изменения в отношениях. Юка Хеда, 50, я хихикнул. Чего смешного, спросила меня, в данный момент лежащего на кровати, застегивающая свой лифчик падшая. Хм, какая жалость, что она это делает, сиськи у нее потрясные. Да так, лениво улыбнулся я, чувствуя, как Лизиль гладит своей рукой скрытое под одеялом мое мужское достоинство. Понял, что моей сестре не так уж и не понравилось вчерашнее. А как, скучающе ответила падшая, значит вы подвергали наше умение сомнению, господин Хеда? Что, на секунду растерялся я, но тут же понял, по какой причине она это сказала. Нет-нет, что ты, никоим образом, просто моя сестра, ха-ха, я неловко хихикнул. Она та еще штучка в своем отношении к подобному, думал, она более бурно отреагирует. Понятно, падшая бросила напоследок мне скучающий взгляд и вышла. Мда, работницы древнейшей профессии, что тут еще сказать, те, кто ждут от них какой-то страсти и желания, страшно себя обманывают. Просто со временем у них развивается бесчувствие от привыкания и мало что может у них разжечь что-то большее, чем отстраненность чувств к процессу. У меня, как видите, не особо вышло. Нет, я не скажу, что секс был плох, абсолютнейший наоборот, он был замечательным. Профессионализм страшная вещь, особенно если ему лет больше, чем у людей обычно бывает в жизни, говорю это как лично испытавший. Но все же потом понимаешь, что с теми, у кого пылает желание, как-то приятнее, что ли? Да, именно так. Так что по перенесенному опыту могу сказать, что для личного комфорта в будущем следует отдавать предпочтение своему гарему. У них-то запал никуда не делся. Зато я смог лично сравнить, в чем разница кисок у человеческой самки, ангельской, демонической и русалочьей. Ответ, да никакой. Вот облом, да, решив, что лежать больше смысла нету, я сам встал и оделся, после чего вместе с Лизель решил отправиться к Эрануэлю, узнавать, нельзя ли совершить по городу прогулку. Да и хотя я и сам понимал, что надо по-хорошему ждать, пока Тобиа сам все не сделает, но хотя бы на небольшой патруль разрешение дадут, посчитав, что вредным он не будет. Да и может быть с моей удачей сумею заметить что-нибудь полезное. К тому же, несмотря на все, что я сказал Юка, успокоиться до конца я не смог. Эмика слишком хорошая девочка для того, чтобы быть в руках таких засранцев, и хотя я и не мог до конца воспринимать членов семьи Хеда как полноценных близких родственников, но кое-какую связь, которая между нами образовалась, я чувствовал. По пути столкнулся с Юка, но та, заметив меня, демонстративно отвернулась. Ну, похоже, что спрашивать ее сейчас как утро, не самая лучшая идея, а то наши отношения вообще в минус уйдут. Зато оказалось, что у нас одни и те же планы. Шестикрылый, когда мы их озвучили, немного поморщился, но согласился, выдав кое-какое оборудование, чтобы скрыть наше магическое присутствие для посторонних, в виде браслета, замаскировать внешне, те же маски, что нам выдали в Японии, только немного другие, понимать язык местных, а это было в виде пилюли, берешь в рот и глотаешь, а потом твои слова будут произноситься на заранее заданном языке, плюс капсула в ухо, чтобы воспринимать язык местных, а также назначил эскорт из своих подчиненных. Юка, вместе с Дзюбеем, сопровождала пара работниц, одна из которых была его секретаршей, что показывало нам вчера наши места временного проживания, а меня и моих девочек сопровождал тот самый водила, Карлос, что подвез нас из аэропорта. Короче говоря, решили мы совершить что-то типа экскурсии. «Вкусно, ня», сказала Тамаки, поедая тако с рыбой. Должен сказать, что моя темная кошечка очень редко говорила «ня» в своей человеческой форме. Редкие случаи, когда она «някала», означали, что ей что-то очень понравилось. Ну что ж, значит, надо будет потом рецепт из интернета скачать. Слишком уж привлекательной она выглядит, когда так делает. Даже если она сейчас из-за маскировки, выглядит как горячая латинос. Сам я правда тоже теперь горячий такой парень, спасибо маске, местные девушки вокруг не против стрельнуть в меня взглядом. Мы прошли через парк Аламеда Централь, посетили дворец изящных искусств Паласио де Бельес Артес, посмотрев фрески Диего Ривера, Ороско и Сикиросы поднялись на Торре Латиноамерикана, башнеподобный небоскреб высотой 180 метров. Собственно, он и был главной целью поездки. Небоскреб располагался в центре города, и с него можно было увидеть большую часть Мехико. Сам не знаю точно, что я с него увижу, но может что-то досмогу, все же надежда на удачу лишней не бывает. Кстати, историческая информация. Торре Латиноамерикана первый в мире небоскреб, специально сконструированный под высокосейсмическую территорию. Строители на этом, похоже, не воровали, так как во время землетрясения 1985 года он устоял без повреждений, в отличие от ряда ближайших домов. «Милый вид», — сказала прижавшаяся ко мне Лизель, когда мы, заплатив, поднялись на смотровую площадку. «Кстати, когда ты меня в Токио свозишь, ты же обещал», — немного капризным голосом добавила темная эльфийка. «Как только сможем», — хмыкнул я в ответ, осматривая город. «Нам еще надо вернуться в Японию, да и потом, боюсь, придется постараться найти время». С башни вид действительно открывался хороший, было видно абсолютно все до горизонта. Мехико не был городом небоскребов, так что вид с Торре Латиноамерика на ряды высоток прервать не могли. Налюбовавшись видом, но так ничего за минут 10 и не заметив, я скользнул взглядом по территории смотровой площадки. Саика, как всегда, следовала за мной, зато Тамаки сразу отвалила в сторону и теперь шасталась сама по себе среди остальных посетителей, по большей части обычных туристов. Я не заметил среди них никого необычного, пока мой взгляд не остановился на паре молодых с виду женщин, стоящих на противоположном конце площадки. Первая, одетая в зеленую куртку и короткие шорты, была невысокого роста и с короткими светлыми волосами, зато вот вторая, в белых одеждах, была выше меня, с длинными матово-черными волосами и зелеными глазами, которыми она мрачно смотрела на город. Ничего такого в их внешности не было, но что-то меня в них зацепило. Приглядевшись, я применил статус и увидел следующее. Уровень. Я сглотнул. А вот это нехорошо. Она была женщиной, а мой высоченный навык извращенность позволял при взгляде на них видеть куда больше. А сейчас система выдавала лишь вопросительные знаки, что означало, что сила той парочки была зашкаливающая для моего текущего уровня силы. Так, спокойно, лучше мне и остальным сейчас же уйти, пока не привлекли внимание. Я начал отводить взгляд, но тут черноволосая слегка дернулась, резко повернулась ко мне, и наши взгляды встретились. У меня тут же все ёкнуло внутри, и мои инстинкты заорали, словно противовоздушная сирена, что надо валить, иначе мне полярный писец наступит. «Ты насмотрелась?» — спросил я Лизель, со всей своей силой воли подавляя острое желание дать стрекача. «Ну да», — начала она, но я взял ее за руки, не дав закончить. «Ну и отлично. Пошли тогда отсюда». Я повел ее за собой к лифту, Саика сразу же последовала за нами. Карлос и Тамаки заметили наш уход и также пошли следом. Уже у лифта я бросил взгляд в сторону напугавшей меня женщины. Та двигалась в нашу сторону через толпу туристов словно ледокол, расталкивая тех, кто попадался ей на пути, а на ее лице читалось мрачно целеустремленное намерение. Ее спутница шла следом, и у нее, в отличие от черноволосой, на лице было удивление и какая-то нерешительность. К счастью, лифт был на месте, мы в него тут же скользнули и поехали вниз безо всяких нежелательных пассажиров, которые не успели, хотя и прибавили шагу. «Кто это были, Дон Хеда?» – спросил Карлос. «Хаэм, похоже, что он тоже заметил эту парочку. Скорее по поведению, чем по каким-то другим признакам, но все же кого попало Григорий себе на работу брать не должны. Та черноволосая, не знаю, кто она, но она, несомненно, очень сильна, настолько, что у меня инстинкты закричали, что надо держаться от нее подальше», — кратко ответил я, после чего продолжил. «Давайте вернемся к машине и поедем назад в бар. Думаю, экскурсии на сегодня хватит. Как скажете, Дон Хеда». Увы, на пути к машине мы решили срезать через одну подворотню, и это стало ошибкой. Мы прошли половину пути через нее, когда нас сзади окликнули. «Стоять!» — в голосе, раздавшемся сзади, не был громким, но силы в нем было достаточно, чтобы заморозить нас на месте. «Вы кто такие?» Мы повернулись и увидели приближающихся к нам парочку, что я видел в башне. Я задала вопрос. Смертельно убийственным тоном повторила черноволосая. Вы не из церковников или местных, они не скрывают свою ауру. Воздух вокруг нее начал плыть от ее высвобожденной ауры. Я тут же инстинктивно приготовился призвать перчатку. Остальные мои девочки тоже выстроились в боевую формацию, которую мы обычно использовали против боссов в данжах. Может не надо? Залепетала светловолосая, кладя руку на плечо подруги. Сестренка Бру, кто вы такие? Прервала ее сестренка, грубо сбросив руку с плеча. Отвечайте, иначе сделаю вам худо. Ой-ой, сейчас будет месиво. Только и успел подумать я, не зная, что ответить. Но внезапно, на мое счастье, нашлись те, кто захотели ответить за меня. Только попробуй. Прозвучал сильный мужской голос, и это был не Карлос. Я и остальные оглянулись и только и смогли, что моргнуть, когда подворотню, словно из ниоткуда, заполнило несколько десятков мужчин, часть из которых перегородила дорогу между нами и преследовательницам. Я быстро применил статус и увидел, что минимальный уровень у них около 400, а у многих он был куда выше. «Уйди, чужестранка», — произнес один из них, здоровенный татуированный детина, со 700 уровнем. «Эти люди наши гости, и мы не позволим им навредить. Священные воины», — прошипела черноволосая. «Значит, вот кто». «Да, она, похоже, собиралась атаковать», но светловолосая ее остановила, схватив за руку. Они начали что-то обсуждать на незнакомом мне языке, и который переводчик не мог перевести, но быстро прекратили и, видимо, придя к какому-то соглашению, развернулись и направились к выходу из подворотни. Но перед этим черноволосая бросила мне последний пронзительный взгляд. «Окей, одна угроза ушла, пришла вторая. Кто эти парни, что нас сейчас окружили? Выглядели как местные». Видимо, про них говорил Эрануэль. Но когда это я и моя группа стали у них гостями? Пока я думал, их лидер повернулся ко мне. Носитель красного змея. Обратился он ко мне, слегка поклонившись. «Окей, это неплохое начало, и оно внушает надежду. Моя госпожа послала за тобой нас, ибо хочет с тобой немедленно встретиться. А вот это уже нет». Интерлюдия 7. Дзюбэй Фудзитора. Дома, я Дзюбэй Фудзитора. Анмёдзи на службе клана Химеджимы. Как защитнику и телохранителю главы клана Химеджимы, мне приходилось много раз покидать территорию дома. Иногда эти путешествия были связаны с сопровождением главы дома во время различных дипломатических переговоров с другими представителями 5 великих кланов, с Граузаубер и прочими европейскими магическими ассоциациями, Григорий и Йокаев 4 фракций. Иногда это было исполнение моих непосредственных обязанностей как Анмёдзи и телохранителя в битве, когда необходимо было подавить хищных монстров или магов-изгоев, а иногда необходимо было исполнять задания, память о которых вызывает у меня сейчас стыд, но которые я был обязан исполнять согласно моим клятвам быть орудием клана. Я знал, что когда-нибудь должен буду столкнуться с последствиями этого. Приходить сюда было не лучшей идеей, сказала падшая ангел рядом со мной. Конечно, она была в маскировке, делавшей ее неотличимой от местных жителей, как и всех нас, но не могу не отметить, что даже в таком случае эти представители библейской мифологии пытаются поддерживать свою заманчивую внешность. Довольно вызывающе одетая смуглокожая черноволосая молодая красавица привлекала внимание почти каждого, кто проходил рядом с нами. Мне, конечно, приходилось иметь дело с их расой, даже столкнуться с их лидером, когда он, к моему тайному облегчению, помешал по приказу Суюсамы убить дочь его племянницы, но это был первый опыт совместной с ними работы, и пока я не мог сказать, что оно производило положительные впечатления. Думаю, Сузаку сама сказала бы, что падшие ангелы, казалось, погрязли в собственном грехе точно так же, как и 5 великих кланов в своей закостенелости. Одна организация базы в публичном доме слишком хорошо об этом говорила. Согласна. Хотя прятаться в такой помойке этим мерзавцам было бы самое место. Прогудела Юка Хеда-кун. Это место называлось Национальный парк Эльтипияк, хотя он больше походил на заросший холмистый пустырь. Словно просто посреди города решили оставить незастроенную территорию. Мы прошли ее наискосок, но ничего не заметили, кроме мусора и местных жителей, часть которых не скрывала свою связь с местным организованным криминалом. Пришлось пару из них даже отпугнуть сконцентрированным ощущением смерти. Мне еще не приходилось покидать благословленные земли Ямато, но в отличие от Японии, где, несмотря на современные веяния, сохранялась божественная гармония, земли другого континента, хотя и были древними, были полны хаоса. Это ощущалось мною даже чисто инстинктивно. Возможно, все дело было в том, что эти земли были завоеваны последователями чужого бога. Это многое объяснило бы. Впрочем, неудивительно, что именно сюда сбежали эти бесчестные воры. Найти кого-то, кто хорошо умеет прятаться, в этом городе-трущобе, разрываемом противостоянием различных группировок, было бы очень сложно. Ладно, пойдемте. Если хотите, тут в километрах 4 южнее есть еще один парк, гораздо более ухоженный. Предложила вторая наша сопровождающая, демоница по имени Изанель. Ирануэль дал ее нам в качестве сопровождающей, сказав, что ей очень хорошо знаком город. Зная про раскол на 3 фракции внутри библейской мифологии, мне кажется странным тот факт, что демоны могут так легко работать на своих старых врагов. Впрочем, падших, в отличие от их белокрылых сородичей, с демонами роднила их общая греховность. Так что, быть может, у них нет такой сильной взаимной ненависти, да и война между ними завершилась достаточно давно по человеческим меркам. Мне, плохо знакомому с их представителями, было сложно сказать что-то про это. Да, может, это неплохой выбор, пробормотала Юка-кун. Мне жаль эту невинную девочку. Она и ее семья оказались втянуты в самую глубь скрытого от большей части человечества мира. Частично в этом была наша вина, мы должны были быть лучше подготовлены к битве с демоном-отступником. Увы, планы злоумышленников привели не только к гибели множества моих товарищей Анмёдзи, но и вовлечению непричастных в наши внутренние дела. По стечению обстоятельств Эмика Хеда стала обладательницей священного оружия, и я рад, что главой клана сейчас является Сузаку сама, иначе была бы вероятность, что для девочки это могло кончиться печально. Вспомнив про то, что как защитник главы клана, я дважды не смог исполнить свой долг, отчего Сузаку сама целых 2 раза за столь короткий срок оказалась на грани смерти, я сжал кулак настолько сильно, что почувствовал, что ногти впились в кожу. Проклятые воры, я уже дал клятву перед духами предков, что срублю ваши головы с плеч за то, что вы напали на наш клан, дважды пытались убить его главу и убили многих моих товарищей, запятнали мою честь и похитили храброе дитя, которому я обязан был за спасение моей госпожи. Надо успокоиться. Хотя я и был против, но с идеей покинуть на дневное время базу Григория я согласился, полностью разделяя настроение близнецов. После деяний нашего врага я тоже чувствовал себя как зверь в клетке, и мне приходилось прикладывать всю свою волю для самодисциплинирования. Оплошно, но Ирануэль-сан дал нам ряд устройств, чтобы скрыть себя и смешаться с местными. Я пошел вместе с Юка-кун, в то время как ее брат отправился в сопровождении своих товарищей, которых его сестра назвала псевдогаремом Хаэм. Я, конечно, понимаю, что между ними есть определенная напряженность, но, по-моему, Юка-кун стоит проявлять меньше язвительности, когда она говорит о своем брате. Юка-хеда-кун она сильная. Несмотря на беспокойную личность, внутри нее есть твердый стержень, как и у ее брата и младшей сестры, и у нее есть явно природный талант в обращении с холодным оружием и натура воина, кою она продемонстрировала, не растерявшись, когда ее брат был под угрозой смерти и добила демона. Сейчас она молода, и ее горячность мешает ей, но если она сможет пройти должное обучение, то я полностью уверен, что из нее выйдет прекрасный воин. Мы подходили к выходу из парка, однако возле него мы наткнулись на совершенно неожиданную сцену. «Пожалуйста, помогите заблудшим агнцам», — умоляюще голосила одетая в белую робу синеволосая молодая девушка с зеленой челкой, на вид не старше Юка-кун. «Пожалуйста, подайте во имя Святого Отца и Святого Духа», — вторила ей другая, каштановолосая. Судя по одежде и знаку веры, они христианки, а по исходящей от них ауре, явно непростые. Экзорцисты, как такое возможно? И это цивилизованная страна, разве здесь не полно последователей нашей веры? Ну что ты, Зиновия, мы потеряли все деньги, которые у нас были. Значит, ничего не остается, кроме как полагаться на милость добрых христиан, иначе еды нам не видать. Надеюсь, ты это понимаешь? Ах, мы не в состоянии даже купить себе кусок хлеба. Тьфу на тебя. А все потому, что ты купила фальшивую картину. Как ты можешь такое говорить? Это портрет человека, похожего на святого. Тот продавец это даже подтвердил. Она потрясла холстом, на котором было что-то изображено. Но что именно, даже приглядевшись, я так и не смог понять. Тогда ты можешь сказать, кого здесь намалевали. Я, например, вообще без понятия. Я думаю, что это святой. Павел, хватит валять дурака. Святой Павел так не выглядит.